Глава 17.1. Лев. После обеда я без особого желания все же засел за работу, а Настя тихонько ушла на кухню. Долго что-то готовила, мыла посуду, а потом, вернувшись в гостиную, огляделась в нерешительности. «Отдохни», — предложил, кивнув на кресло и, глянув на часы, добавил. «Я пока занят, так что массаж чуть позже». «И для укола еще рано», — кивнула она и, помявшись, села в кресло. «Осмотри дом. Как раз скажешь свое мнение по поводу ремонта. Можешь комнату присмотреть на случай, если захочешь остаться», — намекнул осторожно. «Нет, я не останусь». Покраснев, она покачала головой и, встав, сдержанно протянула. «А вот и смотреться можно». «Сходи на террасу», — вспомнив, попросил я. «Раньше там была оранжерея, но пока ремонт еще не делали. Не могу решить, как там все устроить. Как раз посоветуешь?» Настя молча ушла, а я, уставившись в экран ноутбука, завис. Ее присутствие добавило моему дому какой-то новый смысл. За много лет я, пожалуй, впервые почувствовал уют и умиротворение. На кухне и раньше хозяйничала кухарка, а по дому блуждала уборщица. Но следить за их работой меня никогда не тянуло. Наоборот, воспринимал их чужими, инородными и порой раздражающими элементами. За Настей же было приятно наблюдать. А понимание, что готовит она для меня, заставляло улыбнуться. С трудом заставил себя доделать накопившуюся работу и ответить на важные письма. Отложив в сторону ноутбук, с удивлением отметил, что Насти нет уже почти час. Дом не казался мне таким уж большим. Что могло привлечь ее внимание и задержать так надолго, даже не представлял. Единственное, что предположил, что она забрела в одну из гостевых комнат и, вероятно, все же решила отдохнуть. Подождав еще несколько минут, услышал в дальней части дома какой-то шум. Всерьез заволновавшись, с трудом поднялся с пригретого места и поковылял на странные звуки. На застекленной террасе горел свет. Услышав всхлипы, я ожидаемо всполошился и ускорил шаг. Настю обнаружил сидящей на полу, вытирая рукавом бегущие слезы, она копалась в горшке с поникшим кустом, ветки которого напоминали сухие палки. «Настя, ты плачешь?» — спросил растерянно и, подойдя ближе, уточнил. «Что случилось? Поранилась? Упала?» «Как ты мог?» — шмыгнув носом, проворчала она с укором и, махнув рукой в сторону угла, заставленного горшками с такими же полуживыми растениями, упрекнула. «Они же живые, а ты даже не поливал! Система полива отключена, батарея на минимуме!» «Настя!» — протянул виновато. «Я же не умею! Все эти растения остались от прежних хозяев и уже были в таком состоянии. Хотел выбросить, да все некогда было». «Выбросить?» Ее глаза округлились в неподдельном ужасе. «Лев, ты что? Это же мандариновое деревце, а вон там лимоны, гранат, орхидеи и...» «Давай помогу», — предложил торопливо и, подойдя ближе, попросил. «Ты только говори, что делать. Тебе же нельзя пока тяжелое поднимать». Немного успокоившись, проворчала она и, осмотревшись, кивнула на какой-то ящик, вмонтированный в стену. «Настрой систему полива и температуру отрегулируй». Следующие 2 часа мы провели, наводя на террасе условный порядок, обрезая, опрыскивая, поливая и пересаживая полудохлые растения. Благо, мешки с земляной смесью, удобрения и кучу всяких садовых штучек нашли тут же. Настя больше не плакала, но и со мной особо не разговаривала. Наблюдая, как она, закусив губу, сосредоточенно копается в земле, понял, что я совсем ее не знаю. Да и узнать особо не пытался. Я ей шмотки и украшения навязывал, а она вон от чего кайф ловит. Поймал себя на мысли, что подари я ей эту оранжерею или маленького котенка, восторгов было бы куда больше, чем от той же дорогущей шубы. Кретин, одним словом. Зато, помогая ей реанимировать маленький экзотический сад, начал придумывать план, как уговорить ее переехать в мой дом. Несмотря на огромную пропасть между нами, включая разницу в возрасте, отношение к жизни и к людям, еще больше укрепился в решении, что не хочу отпускать свою мышку. Завершив спасательную операцию, грязные, уставшие, но вполне довольные, мы вернулись в гостиную. Умылись прямо на кухне. и я еще раз попытался уговорить ее остаться. «Настя, черт с ним, с массажем!» — проворчал, вытирая руки. «Ты устала, да и поздно уже. Сделаю укол и иди отдыхать. Душ прими, поужинаем, а потом...» «Нет, я поеду», — покачала она головой. «Вот тут пятнышко». Шагнул ближе и, коснувшись пальцем ее щеки, прохрипел: «Дай вытру». Она молча кивнула, позволяя мне протереть покрасневшее личико влажным полотенцем. Тер дольше, чем надо, из-под тишка разглядывая смущенную мышку. Отложив полотенце, грустно вздохнул. «Ты мне хоть инструкцию напиши, как за ними ухаживать», — попросил осторожно и, поймав ее недоверчивый взгляд, развел руками. «Я же не умею, а они еще долго болеть будут». «Пока я сама буду ухаживать», — подумав, решила она. «А потом?» — улыбнулся я. «А потом...» Будто пытаясь подобрать слова, Настя замолчала и, смутившись, отмахнулась. «Потом решим». «Хочешь, я подарю тебе этот сад?» — проурчал я и, заметив на ее личике смесь удивления и радости, подмигнул, расплывшись в улыбке. «Что, весь?» — шокированно выдохнула моя мышка-малышка. «Конечно, весь», — пообещал, с трудом сдерживаясь, чтобы немедленно не озвучить важное условие для получения этого подарка. Но Настя меня опередила. «Мне же некуда», — вздохнула расстроенно. «Может, потом? Ну, позже». «Вот потом и решим. Но знай, этот сад уже твой».